Глава шестая. Несмотря на грандиозный праздник, привлекший на следующий день толпы народа на Малый Фонтан, на Одесском бульваре вечером тоже было немало гуляющих. Луна лила потоки света, внизу пристань была разукрашена цветными фонарями, а небольшие ярко освещенные пароходы в праздничном убранстве, перевозившие публику на гулянье и обратно, гремя кадрилями и вальсами, то и дело бороздили зеркальную поверхность моря. На это зрелище с бульвара и огромной каменной лестницы, что спускается на пристань, любовалось множество зрителей, не пожелавших ехать на гульбище, куда с самого утра сушей и морем устремилось, похоже, все население города. К их числу принадлежало и избранное общество проезжих, остановившихся на перепутье в Одессе. Князь Ладомирский со своей семьей проводил этот прекрасный вечер под навесом террасы ресторана «Замбрини», любуясь серебряной ночью и развлекаясь более или менее приятными разговорами, мороженым и чаем. Утром этого дня князь, а потом и баронесса Крамфельд, имели долгое объяснение с Верой. Оба они, отец и старшая сестра, не могли не согласиться с ней в том, что Звенигородову, по уровню его образования и манерам, несомненно, было бы приличнее сидеть в одном из своих магазинов, которые снабжались мануфактурными изделиями его же фабрик, чем носить звание камер-юнкера. Но оба также полагали, что его можно отшлифовать, и что его миллионы заслуживают гораздо большего внимания, чем его недостатки. Баронесса, безусловно, осуждала вчерашнее обращение сестры с безобидным женихом. Аркадий Валерьянович изумлялся силе любви этого добрейшего малого к его дочери. Он считал, что только безмерная нежность чувств делала его глухим и слепым к ее недружелюбию и насмешкам. «А я нахожу, что он глух и слеп от природы, потому что глуп непроходимо», — резко отвечала им княжна. «Что же касается его любви, папа, то я в нее положительно не верю». «Ты удивляешь меня, дорогая». Человек третий раз делает тебе предложение, следует за тобой как тень, ждет годы. Сделает и четвертый, и десятый, если за это время не найдет лучшей партии, — горячо возразила княжна. Ему лестно жениться на княжне Ладомирской, породниться с нами и через это войти в лучшее общество, вот и все. Сам по себе он, наверное, предпочел бы мне какую-нибудь дородную купеческую дочку. О, дитя мое, можешь ли ты так думать? Сокрушенно воскликнул старый князь. «И что за выражение, Вера?» — прибавила баронесса. «Мне сейчас не время выбирать выражение», — продолжала упорствовать ее сестра. «Что до ваших стараний уверить меня в любви господина Звенигородова, то прошу вас их оставить, вы не убедите меня. Я знаю, что мне, вероятно, придется принести себя в жертву этому золотому тельцу. Но пусть же он, по крайней мере, знает, что я его не обманывала. Ни любви, ни уважения я к нему чувствовать не могу, и ничего подобного выказывать не стану. Но если уж, несмотря ни на что, он захочет быть мужем княжны Ладомирской, не обманываясь насчет моих к нему чувств, то будет так. Но хотя бы из уважения к самой себе ты должна быть к нему снисходительней», — протестовал отец. «Одно из двух, Вера, или откажи ему окончательно, или пощади в нем достоинство своего будущего супруга», — резонно поддержала его баронесса. С этим последним доводом княжна не могла внутренне не согласиться. Но при этом она категорически не принимала восхваления нравственных достоинств добрейшего Виктора Наумовича, который расточал князь. Она прямо выразила свое убеждение в противоположном. По ее мнению, никакой доброты, благородных стремлений, а уж тем более великодушных чувств за ним не водилось. Она была уверена, что время покажет отцу, как он заблуждался. «Но не в том дело», — закончила она. «Дело в том, что я не менее вас сознаю печальную необходимость самой выйти из тяжелого, чуть ли не отчаянного положения и вас вывести из беды. Повторяю, я не отказываюсь выйти за Звенигородова, но со временем. Если не случится чего-нибудь непредвиденного, но я хотела бы... Я прошу вас, чтобы здесь, пока я окончательно не связана с ним словом, меня оставили в покое и не вынуждали общаться с ним, как с объявленным женихом. Этого пока нет, и я хочу хоть в эти последние дни пользоваться свободой. Ультиматум был принят. Отцу поневоле пришлось согласиться, из боязни худшего. Целый день Вера Аркадьевна была печальна, очень сдержанна и молчалива с Звенигородовым, но относилась к нему уже не так, как накануне. Он опять прислал ей букет и привез целую гору конфет детям барона. Казалось, он ничего не замечал и был вполне доволен в ожидании будущих благ. Он даже привез было в карманах футляры с драгоценными подарками, той, которую уже считал своей невестой. Но тут как раз проговорился ее отцу, и тот остановил его. Это маленькое разочарование, однако, не испортило расположение духа Звенигородова. «Финтит, девчонка», — думал он в характерной для него манере. «Хочет, чтоб думали, будто ей все равно, выйти за меня аль нет. Что у нее нашего брата женихов с непустыми карманами куры не клюют? Шалишь, голубушка. Знаю я преотлично, что ты в меня не влюблена, да и не нуждаюсь, по этой части других найдем. А отказать ты мне не откажешь. Таким, как я, не отказывают. Ты мне, ваше сиятельство, для представительности нужна, а я тебе еще нужней. Потому все вы, князья-то, к медовым пряникам попривыкли, оно не у вас, поди, и насытничек не хватает». Звенигородов не заблуждался. Он шел к своей цели расчетливо и неуклонно, без тревог и сомнений. Пообедав, все отправились на бульвар и расположились в виду моря. Но княжней не сиделась. Она встала со словами, что не стоило приходить сюда только за тем, чтобы тут же снова усесться, и отправилась прогуляться по аллеям в сопровождении своей компаньонки. Едва они сделали несколько шагов вдоль Приморской аллеи, как к ним подошел Орданин, давно ждавший этой встречи. Прошло около часа, прежде чем Вера Аркадьевна решила, что она уже достаточно нагулялась и что пора присоединиться к остальному обществу. В самом деле было уже довольно поздно, но ночь была так хороша и так не хотелось уходить. Когда они вошли на террасу, Звенигородов дружески приветствовал Юрия Алексеевича. «А, и ты появился, отшельник!» — вскричал он. «Откуда это вы его добыли, княжна? Представьте себе, со вчерашнего дня, заперся в своем номере, ходит, шагает в нем вдоль и поперек и никуда, и к себе никого не пускает. Я было утром наведался, звал его яхту попробовать. Купить хочу. Так не впустил, прогнал. Делами, говорит, занят. Да какими там делами? Я же слышу, в меланхолии прогуливается». «Напрасно ты себе вообразил», — ответил Орданин. «Меланхолия не в моих привычках. Я утром много ездил по делам, ждал к себе поверенного, а тут ты со своей яхтой, да еще в самую жару. Я удивился твоей охоте». «А зачем вам яхта понадобилась?» — спросил барон. «Ведь вы здесь не живете». «Ну и что ж такого? Пусть будет на всякий случай. Вот, может быть, дамы захотят покататься, пока мы здесь. А может, опять осенью мне здесь побывать придется. Дешево продавали, чего ж не купить. Пущай себе стоит. Есть-то ведь не просит». «А я боюсь этих катаний на яхтах. Они валкие», — сказала баронесса. «Однажды в Гельсингфорсе нас чуть было не опрокинули». «Чуть-чуть не в счет, баронесса», — игриво осклабился Звенигородов. «Как?» — не поняла его Лидия Аркадьевна. «Виктор Наумович хочет сказать, что так как этого не случилось, то у тебя, собственно, нет причины бояться катаний на яхте», — услужливо объяснил князь. «Однако никто не может сказать, что катания по морю вполне безопасны», — настаивала баронесса. «На яхтах, может быть, но я бы очень хотела в такую ночь проехаться по морю вот так». И княжна указала на весело бежавший мимо сияющий пароход, разукрашенный пестрыми фонарями и флагами. Звуки военной музыки далеко разлетались с него в ночной тиши. «А кто же нам мешает?» — воскликнул Звенигородов. «Поедемте! Прокатиться эдак по морю так приятно!» «О, нет, уже поздно. Бог с ним, с морем. Я его люблю только издали. Пойду домой», — сказала баронесса. «Ну что ж, ты можешь вернуться. Александр Карлович тебя проводит и присоединится к нам. А лучше мы все тебя проводим до отеля, а сами потом и отправимся», — оживленно заговорила Вера. «Папа, поедем. Мне очень хочется». «Я не прочь доставить тебе удовольствие, дитя мое», — заявил Аркадий Валерьянович, готовый во всем потакать своей дочке лишь бы добиться от нее желаемого. «Вот и прекрасно! У меня, кстати, четырехместная коляска. Едем на пристань, чтобы не опоздать к следующему проходу. Князь, барон, милости просим!» «Нет уж, вы нас простите, Виктор Наумович», — отозвалась баронесса. «Александр, я надеюсь, что ты не станешь рисковать своим ревматизмом». крякнул барон. «Ночь, кажется, довольно теплая». «Теплая? А твоя последняя простуда прямо в самый разгар жары? Недостаточно тебе доказало, что простужаются не только зимой», — брюзжала его жена. «Делай, как хочешь, но ночью, на воде, по-моему, это безумие». «Да, конечно, конечно, ты права, мой ангел, я не буду рисковать». Барон дисциплинированно подал руку баронессе. Остальное общество разместилось в коляске. Князь, Вера, Звенигородов и рядом с ним, по его приглашению, Орданин. Решено было только прокатиться по морю, на фонтане не сходить, а вернуться на том же самом пароходе. Народ, веселыми группами смеясь и оживленно разговаривая, возвращался с вновь прибывшего парохода по Приморской улице к бульварной лестнице, когда они подъехали к пристани. Было так поздно, что на гуляние уже никто не ехал, только оттуда. Гром музыки встретил вновь прибывших на пароходе дяди и сопровождал их отплытие. Ночь становилась все прекраснее. Полная луна бриллиантовым столпом ложилась на неподвижную поверхность моря. Живописные берега бежали мимо, отражаясь в нем, как в стекле. Цветные огни набережной, фонари, маяки и окна освещенных зданий превратили зеркальную поверхность в яркий калейдоскоп, игру которого увеличивало движение пароходов, лодок, паровых катеров и яхт, красиво расцвеченных огнями и флагами. При встречах пароходов музыка в них смолкала, они салютовали друг другу ракетами и громким «Ура!», и снова гремели вальсы и польки, вспугивая стаи чаек, дремавших, мерно покачиваясь на воде. Как хороша была эта прогулка! Она осталась навеки памятной княжне Вере и Орданину. И как она выиграла, если бы они с самого начала были одни? Сказать по правде, двое спутников мало мешали их беседе. Они повстречались с каким-то денежным аферистом, знакомым Звенигородова. Он тотчас представил его князю как человека, готового принять участие и помочь в какой-то спекуляции, в которой его будущий тесть замыслил рискнуть последними крохами своего родового достояния. Все трое пустились в горячее обсуждение этой темы, что позволило двум остальным, не интересовавшимся деловым разговором, несколько отдалиться и вести собственную приватную беседу. Нельзя сказать, что Виктор Наумович не замечал, как его названный приятель конфиденциально и слишком уж горячо разговаривает с его будущей нареченной, но он не боялся соперничества. Он ограничивался наполовину насмешливыми, наполовину досадливыми мыслями, затаенными в глубине души. «Распрекрасно же, дружище! Разводи ей там турусы на колесах до поры до времени. Не тебя там нужно. Чай барышня сама знает, с кем ей дальше уехать можно. Да не по простой, а по золоченой дорожке. У нее тоже губа-то не дура». «Язык не лопатка, знает, что сладко, не боись». «Ну а как наш-то возьмет? Чуть что, друга-то приятелей по шапке можно. Знай, где каждый свое место». Такой речью можно было бы резюмировать его размышления, в то время как пещерные друзья, как только недавно на бульваре Орданин определил их отношения, вели разговоры, гораздо более опасные для его планов, чем он предполагал. «Если только это не преувеличение, княжна. Если вчерашнее движение ваше с карточкой искренне и верно передает ваши чувства к этому человеку, то ваша решимость все-таки за него выйти просто преступна. Мало того, извините меня, она безумна. Да, казните меня как вам угодно, но вы сами обратились ко мне, и я обязан сказать вам правду и говорю ее. Помилуйте. Уж не будем рассуждать о том, честно ли это». «Достойна ли вас, княжна? Имеете ли вы, наконец, право жертвовать не только собой, всей своей жизнью, но и счастьем этого, в сущности, ни в чем перед вами не повинного человека? Мы оставим все эти вопросы, вопросы огромной важности, но более отвлеченные в стороне. Поставим прямо и просто главный вопрос. Надеетесь ли вы превозмочь свое отвращение, обвенчавшись с ним?» Они стояли у самого борта. Она, облокотившись на перила, смотрела на белоснежную пену, бившую из-под колес, на подвижные узоры тончайшего серебряного кружева, расстилавшиеся далеко за кормой. Он смотрел только на нее, на ее нежный профиль, озаренный луной, и все более воодушевлялся. Не получив ответа, он повторил: «Уверены ли вы, что брак поможет вам примириться с собственной участью, полюбить человека, за которого вы решаетесь выйти, или хотя бы просто терпеливо выполнять обязанности его жены?» «Не знаю», — прошептала Вера. «Я желала бы, чтобы это было возможно». «Вот видите, вы хотели сказать, что будете к этому стремиться, стараться, не так ли? Но ведь вот тут, теперь, в разговоре со мной, вы не сумели ни солгать, ни схитрить. Куда же вам брать на себя обязательства вечного притворства и обмана? Нет, княжна, вы, слава богу, не из тех женщин, которым привычны ложь и лицемерие. Желать и стараться достигнуть счастья или хотя бы спокойствия посредством вечного притворства вы можете. Сколько хотите, но только лишь в теории, а на деле никогда. И что же это будет? Ад или позор? Разрушение всех ваших надежд, всех планов на будущее, на достижение хотя бы материального благосостояния посредством этого самопожертвования. Положим, что вы не захотите развода, скандала, что у вас хватит гордости, чтобы уморить себя, терпеливо неся свой крест. Но он ведь тоже человек, и человек далеко не совершенный. Что вам порукой его терпения, его охоты выносить далеко не лестное и неприятное положение? Вряд ли он способен на такое великодушие. Какая же и кому тогда польза от вашего самопожертвования?» «Как кому? А моему отцу? Если бы я только могла переломить себя, свыкнуться, он был бы доволен и спокоен». «Да, но свыкнуться для вас будет невозможно, а потому вы меня изумляете. Я понимаю, что батюшка ваш так ослеплен богатством Звенигородова, желанием, чтобы его миллионы достались вам, но он тешит себя ложной иллюзией, стерпится, мол, слюбится, перемелится, мука будет. Но ведь вы сами же убеждены, что этого быть не может. Вы знаете, как ужасно обманулся бы ваш отец и как он поплатился бы за свою слепоту. Зачем же вы толкаете его на такую ошибку, на такое непоправимое горе? Не ваша ли обязанность вразумить его, твердо сказав ему всю правду? Вы не заблуждаетесь, как он, и вы должны спасти и его, и себя». «Да он не поверит мне. Он знает, что я не люблю, что я презираю этого человека, а между тем...» Она запнулась, сдерживая волнение. Под влиянием его прямых резких речей Вера начала самой себе представляться таким корыстным и бесчестным чудовищем, что, как ей показалось, Орданин должен, наверное, в душе ее презирать. «Что же между тем?» — спросил он, не дождавшись продолжения. «Между тем князь продолжает упорствовать в своем несчастном заблуждении. Вы это хотели сказать, не правда ли? Но, княжна, ведь он так думает, полагая, что его дочь — такая же бессердечная и пустая женщина, как сотни, как тысячи других, которым только одно богатство и нужно. Потому что не отдает вам должность справедливости, не сознает, что вы не таковы, что вы исключение». Голос его звучал так мягко, так горячо, так убежденно, когда он этими словами опровергал ее собственные смутные опасения, что сердце девушки дрогнуло, и она в порыве благодарной радости протянула ему свою и крепко пожала его руку. «Спасибо вам, Юрий Алексеевич», — сказала Вера, подняв на него большие, темные, полные слез глаза. «Вы цените меня не по заслугам, но вы открыли мне истину. Спасибо вам. Я теперь ясно вижу, что должна сделать». Он на минуту задержал ее руку в своих и взволнованно спросил: «Вы скажете князю всю правду? Вы откажете Звенигородову?» «Да, завтра же. Мне жаль отца, но пусть будет, что будет. Осознательно такой грех я не могу на себя взять. Будет лучше, чем вы думаете, я убежден в этом. Правда и исполненный долг сами по себе уже составляют счастье и награду для честного человека. «Дай Бог», — вздохнула Вера. Ей стало грустно от предсказания такого и только такого счастья.